Олег Леонидов. На Тверской было темно. Тусклые фонари горели через один. Леонидов вышел из домино и зябко застегнул пальто. «Олег Алексеевич!» — окликнули его из темноты. Он обернулся, разглядел силуэт автомобиля и Штальберга, идущего к нему. «Олег», — сказал Штальберг, — «вы единственный человек, которому я могу доверять. Я уезжаю». «Куда?» «В Питер. Видите, а что, мой племянник Коля гонит его в штаб Балтфлота. В ЧК дознались, что я работал в контрразведке и занимался немецкими деньгами. В этом портфеле документ, на чьи деньги устраивали переворот». «Но, Борис...» «Не перебивайте меня. Вы знаете, что моя жена умерла, рожая второго ребенка. Сына, Сережу, прапорщика по адмиралтейству, утопила матросня на Балтике, а он работал в журнале «Морской вестник». Не перебивайте. Несколько дней назад я подобрал кошечку. Милую, нежную. Зовут Нюша. Смотрите». Штальберг открыл сумку, и Леонидов увидел рыже-белую маленькую кошечку. Он погладил ее по голове, и она радостно мяукнула. «Признала вас. Возьмите. Это единственное дорогое мне существо. Спасите его. А все приданное ее тут. Еда у меня с собой. Берете?» «Конечно». «Спасибо, дай вам Бог». «И вам счастливо. Но, Борис, в Питере тоже чекистов навалом». «Утром я буду в Питере, а вечером в Сестрорецке у финнов. Мой друг водит людей через границу. Оставить вам адрес, мало ли что». «Спасибо, не надо». Они пожали друг другу руки и расстались навсегда.